Дом Артема. «Сынок, может, я могу тебе помочь?» «Нет, мам, пожалуйста, не подходи близко и не смотри на искры». Решетки прибыли вовремя, и продавец даже помог дотащить их до квартиры. Сейчас Артем был занят их установкой. Сделать это оказалось не так уж и легко, но парень был достаточно изобретательным, чтобы справиться в одиночку. Заодно пригодился тот хлам, что он собирал долгие годы. «Выглядят крепкими, но зачем нам решетки?» — спросила мать. «А вдруг кто-нибудь в окно полезет? Чудище там какое, к примеру?» «Точно!» — воскликнула она. «Я сегодня по телешоу слышала, что где-то на юге страны появилось чудовище, которое уничтожило целую деревню. Вот поэтому я и прошу тебя быть осторожнее. На улице сейчас опасно». Парень строго посмотрел на мать. Немного поежившись, она все же согласилась с ним и пообещала не покидать квартиру. Однако было условие. К ним в гости зайдет Вероника, женщина с первого подъезда. По мнению Артема, то еще трепло, но с его матерью она вроде как сдружилась, а маме было одиноко сидеть одной дома. Закончив с решетками и убедившись, что они надежно установлены, парень собрался по магазинам. Ему нужно было прикупить немного одежды, чтобы не было стыдно пойти в клуб. И он прекрасно знал, где ее купить. Для этого пришлось полчаса ехать на автобусе в место под названием Пекин. Называлось оно так из-за огромного количества китайцев. По сути, это был контейнерный городок с торговыми павильонами из ткани и фанеры. Народу здесь было море. Товары дешевые, потому что китайцам не нужно платить аренду и продавцам. Они сами продавцы. «Музик! Музик! Кроссовки! Дешево! Зопой клянусь!» Стоило Артему оказаться в этом месте, как к нему тут же прицепился мужчина. Китаец, средних лет. Он плохо говорил на русском, и, судя по всему, кто-то над ним пошутил, рассказав про «жопой клянусь». «Дешево, на входе. Ты меня за идиота держишь!» Ухмыльнулся Артем и жестом руки велел тому проваливать. Золотое правило Пекина – чем дальше от входа, тем легче сбить цену на любой товар. Говорят, здесь даже ствол можно купить. Мне бы не помешало оружие. Только вот где денег взять-то? «Молодой человек, шорты, Италия, настоящая!» «Футболки, Турция, осень качественно!» «Брюки, парень, хочешь классные брюки, Камбоджо, качество, во!» Стоило Артему отбиться от одного китайца, как на него нападал следующий. Поэтому к моменту, как он дошел до нужного места, он отшил более 20 человек. И это он еще далеко от центра.